Глава 31. Так одна особа 17 лет, пребывавшая на попечении тетушки надворной советницы Н, перечитавшей верно любовных гештурий, вообразила себя героиней оной и потому тайным образом вступила в переписку с неким господином, представившимся ей молодым и страдающим от непонимания общества фабрикантом, не задавши многих вопросов, которые все непременно возникли бы у ее родителей и даже тетушки, она, как принято говорить, рухнула в любовный омут с головой и однажды ночью покинула гостеприимный дом своей родственницы, прихватившей не только вещи и документы, но также драгоценности своей тетки и 5000 ассигнациями, отложенные на покупку нового экипажа. Девицу удалось отыскать, к счастью, живой, однако стоит ли говорить, что репутация данной особы безвозвратно погублена. Свой отвратительный поступок она объяснила единственно желанием спасти любимого, коей угодил в лапы разбойников, наивно полагая, что после освобождения он возместит тетушке все неудобства, а также предложит спасительнице руку и сердце. Ваш любезный друг Н. Зайчиков предостерегает. Любовные романы куда опаснее, нежели кажутся. Сплетник. Машина выползала медленно и, уже оказавшись на дороге, прибавила газу. Но Еремей не торопился, точно опасаясь, что этот вот уехавший может вернуться. И не он один. «Чтоб тебя!» — пробормотал один из охранников, осеняя себя крестным знаменем. «Вот же ж, как глянет, так прямо душа в пятки, прости господи!» И поклонился. «Не поминал бы!» — буркнул второй. «А то накричишь еще! Давай, закрывай! Погодь, дай продышаться! А то ж Кулыба в дом погонит в эту лабораторию! Ну его! Вот точно уйду!» «Ты б не молол языком, жук, я-то смолчу, но сам знаешь, если вдруг сам там окажешься, и это, чтоб не как в тот раз, когда ты молишься, а я убираюсь, а этот над душою стоит, погонь натуральная!» С ворчанием мужик потянул створку, но то ли петли обвисли, то ли тянул он без должного усердия, но та поддавалась трудом и скрежетом. «Если и бить, то сейчас», — шепчу Еремею. «В дом войти все одно поводка не хватит, да и мало ли». Нервировал меня этот уехавший, и как знать, что он там в доме оставил? «Давай», — Еремей кивнул, — «только тихо, чтоб, глядишь, и выйдет, если так-то, если людей нету». Призрак ухнул и, выскользнув из тени, ударил стоявшего в спину. «Эй, жук, ты чего? Жук! Сердце!» Тоненькая ниточка силы потянулась ко мне, а следом и вторая. «Идем!» Я с трудом отрип от мерзлой земли. Не знаю, видно ли там с башни хоть что-то. Ночь темная, рыхлая, и вряд ли они ждут нападения. Охраннички вон полчаса во тьму пялились, а значит, шанс есть. И я побежал по рыхлому качковатому полю, надеясь, что повезет, что это движение не заметят, а поводок. Тьма сама рванула вперед, и с нею призрак. Он огромными скачками поднимался по ступеням вышки, и длинный скорпионий хвост задевал дерево. И я поморщился, потому что это было громко, неприятно. А еще странно, что тот на башне не слышит. Он все-таки что-то дозаметил, начав поворачиваться в нашу сторону, и даже ружьишко с плеча сдернул. Но не успел. Призрак ударил в спину и с такой силой, что человек не удержался на ногах, а подняться ему не позволили. Три. И тени ворчат, делясь силой. «Хорошо. Теперь во двор. Так-то, по ощущениям, там пусто, но вот мало ли, и поводок дергаю, разбивая связку. Теперь призрак закладывает полукруг, не забывая заглянуть в приоткрытую дверь сарая. Там пахнет бензином. Его глазами я вижу обшарпанный бок грузовика, еще какую-то машину, бочки вдоль стены, канистры. Людей нет. Грузовик — это очень хорошо. Это то, что нам нужно. А еще нужно в дом. Еремей, подхватив мертвеца, вытаскивает за забор в тень. Мишка уже убрал второго и ворота закрыл. Встречаемся взглядами. Немного боязно, что ли? Вдруг да решит, что нужно было иначе. Мягче, гуманней. И налет ведь планировали разыграть, а тут трупы. Но нет, кажется, братец не такой чистоплюй, каким прикидывался. Помимо дома и сарая есть еще пара сооружений. Авин, птичник, только в них тихо и что-то сомнительно, чтобы здесь скотина имелась. «В дом?» — спрашиваю шепотом. «Сколько там может быть?» «Не знаю», — Еремей щурится. «Все переменилось. Раньше здесь народу было куда больше, а тут будто вымерло все». «И вымрет». Я толкаю тьму, и та рассыпается облаком, которое просачивается сквозь запертую дверь. Призрак ворчит, правда, недолго. Цепляясь за бревна, он довольно ловко вскарабкался на второй этаж, где виднелось приоткрытое окошко. Перетопили, что ли? Как-то тут не принято проветриваниями баловаться. Обычно и без них сквозит. «Господи, спаси и помилуй! Господи, спаси меня грешного и помилуй!» Давешний лысый толстяк сидел на стуле и покачивался. Одной рукой он прижимал к груди бутылку с мутным содержимым, а второй криво, размашисто крестился. Взгляд его блуждал по комнате. С виду обычная, богатая, пожалуй, по деревенским меркам. У стены кровать с железной спинкой, украшенная блестящими шариками. На кровати гора подушек. Сверху гору прикрывает кружевная салфетка, расшитая по краю. На стене медвежья шкура защищает от холода, еще одна на полу. Стол, массивный шкаф, комод с зеркалом. В зеркале и отражается перекошенное лицо толстяка. А я не могу понять, что же его так сильно напугало-то? Мебель крепкая, добротная, из претензии на красоту, резьбой украшена, подушки белые, а на спинке стула шарф свешивается. «Хозяин!» Дверь приоткрылась. «Поехал?» «Поехал, чтоб его черти драли! Господи, что деется? Что ж...» Толстяк поднялся неловко, едва не выпустив бутыль. Причем была-то не от благородного напитка, а такая темного стекла и немалого объема. Подобные дуют аккурат для домашних нужд. «Куда все? Чтоб его? Что вылупился? Сговорились!» «Думаешь, не знаю ничего, а я знаю. Шепчешься с этой поганью за моей спиной, обещаешь ему чего? Чего?» «Давайте я помогу, хозяин». Вошедший поспешно подхватил толстяка под локоток. «Что ж вы так, себя не бережете? Вторые сутки на ногах. Вам прилечь надобно, отдохнуть». «Надобно, мал, надобно. Да только как?» «Разогнали всех, а хозяйство блюди. Как его блюсть-то, когда не девку завесть, никого иного? От этих-то толку нет, только и гораздо что жрать да пить. Еще этот недовольный. Пыльно у него, видите ли, покои надо бы надержать в порядке. А когда? Когда, я спрашиваю? Я ему и сказал-то, отдай, мол, мне какую девку, все одно гробишь». Призрак стек на подоконник и принюхался. А вот внизу, на первом этаже, воняло. Я чувствовал запах через тьму, но не мог понять, что за он. Тухлятина, гниль, вода застоявшаяся. Что-то такое на диво отвратительное, заставившее даже тьму замереть. Ее тело раздалось, выпустив тончайшие нити, на которых запах стал оседать. Сила? Дело не в запахе, а в силе, энергии, грязной, как не знаю что. Меня аж замутило, когда эта энергия ко мне пошла. Это ж как надо было извернуться, если даже с покойникова она приятнее, что ли? Поток ослабел. «Спасибо», — буркнул я, рот раскрыв. Хотелось зачерпнуть снега и почистить рот, или хотя бы сплюнуть. «И ты вон!» — брюзжащий голос Кулыбы отвлекал. «Совсем страх потерял. Думаешь, он за тебя заступится? Пожалеет? Я вон тебя жалею, а где благодарность? Нету! Неблагодарная ты, тварь мал! Но ничего, этот сегодня есть, а завтра нету! Нету завтра!» Он хихикнул. «Думает, я глупый, не понимаю ничего. А я не глупый. Все вижу, все разумею. И что выносил он ящиками, и что уехал и не вернется. А ты вот останешься, со мною останешься, мал». «Конечно, хозяин!» Парень и не думал возражать. Голос его звучал мягко, успокаивающе. «Он и вправду уедет, а мы останемся, и все вернется, как было, и порядок наведу сам. Вы ж ложитесь, отдыхайте, а хотите в город, езжайте». «Куда в город? Еще заметит кто? Паскуды! Вот скажи, как оно так вышло? Было ж по-человечески все. Красть крали, и торговали, и возили всякое, и убивали не без того. Оно ж дело такое житейское». Толстяк отхлебнул из бутылки, которую сопровождающий попытался отнять, но ему не позволили. «Не трожь, это для нервов». «Капли есть. От твоих капли у меня голова болит», — проскрипел толстяк. «Я так, по старинке, но ты прав, мал, не будет оно как прежде, ай, не надо, уеду, вот так и скажу, все, не Машечки сил, вот тебе дела пусть и передают, а я уж свое выслужил, заработал, поеду куда, в Крым, сказывают там тепленько, и землицы прикуплю, женюсь, найду какую вдовицу, домик поставим». «Чтоб, как сказывал этот, помнишь?» «Нет, и я не помню. Купец, он и Шескукно возил через Ляхов и сказывал, как у них там в Европах, что дома в два этажа, на первом кофе пьют и булками торгуют, а на втором, стало быть, комнаты. Вот жена будет булки печь, а я кофе варить». «Конечно, Петр Ильич, все так и будет, только отдохнуть надо. Вот ваша комната». А это было обставлено куда как богаче. И ковер на полу толстенный, дорогой, шкаф с короной и вставками из стекла, и стол письменный ему подстать. На стене полочка, где выстроились белоснежные балерины, то ли кость, то ли фарфор. На подоконнике громко тикали часы, а вторую стену от потолка до пола занимали иконы – большие и маленькие, в ярких окладах, украшенных камнями и позолотою, выстроившиеся в ряды и какие-то одинаково тусклые, почти погасшие. Если и имелись в них силы изначально, то место это их вытянуло, и огоньки двух лампадок, свисавших с потолка, отражались на мертвом золоте. Призрак, сперва припавший было к земле, решился переступить порог. На иконы он поглядывал, но скорее порядка ради. «Вы садитесь, хозяин!» Парень толкнул мужика на кровать и сам опустился. «Я вот сейчас сапожки стяну, и отдохнете, поспите!» Он и вправду принялся стягивать сапоги, а толстяк, вперевшийся взглядом в иконы, мотнул бутылку и сделал глоток. Крякнул. «Забористо! А вот видишь, что это не просто так. Богоматерь Адигитрия, чтоб ты понимал. А вон там, видишь, левее чуть, это умиление. Я их рядышком повесил. А вон ту, что темная совсем, мы в монастыре одном взяли. Тихий был, забытый, почитай. А какая красота! Не дело ей гибнуть, всю долю свою, считай, за нее и отдал, но не зря. Теперь вот гляжу и на сердце легшает, Господь милосердный простит, и молюся им в молитве спасения». «Да, хозяин». Парень не обернулся на иконы и только ниже голову опустил. «Но тебе-то не понять. Ты молодой. Думаешь, что, мол, все впереди, что сторится так или иначе, что вот посидишь тут годок-другой, пока дела твои не позабудутся, одной деньжат накопишь. Только, мол, я тебе так скажу». «Ложитесь, хозяин». И бутылку таки отнял. «Сколько б ни копило, все одно мало. И этот... связались. Нет бы, как раньше, по-человечески чтоб. Девок продавали они это вот. Где это видано, чтоб качественные товары так-то?» Голос сорвался на бормотание, когда Мал закинул на кровать уже ноги, раздался храп. Парень распрямился, оглянулся через плечо, потом резко выдохнув, будто решившись, поднял упавшую подушку и накрыл лицо спящего. «Охренеть, как интересно! И надо ли вмешиваться, или пускай себе?» Я призадумался, а потом решился. «Можешь его прибить, но не до конца, потому что с этим вот надобно побеседовать». И призрак, фыркнув, скакнул на спину, заставив Мало вздрогнуть, а потом тот покачнулся и осел на пол, как был с подушкой. Не знаю, сколько в этом смысла, но что-то больно странное тут творится. Как-то совсем на воровскую малину не похоже, а значит, нужна информация. И второго тоже придуши, чтобы раньше времени не очнулся. В доме людей не было, как почти. Кухня, печь и очередной охранник, поставивший винтовку в стороночку. Сейчас его больше занимало содержимое горшка, из которого он черпал ложку и смачно прихлебывал, облизывал ложку и совал обратно. Второй рукой он крошил хлеб и время от времени на часы поглядывал. «Сменять собирается того на вышке?» И на молчаливый вопрос тьмы я ответил согласием. «Но вот не похожи эти типы на мирных граждан, так что извините, чем меньше свидетелей, тем оно лучше». Четвертого обнаружили в огромной полупустой комнате, по виду бывшей сразу и складом, и казармой. Там и померли тихо, во сне. Еще одного Мишка положил, банально свернувши шею, а вот перед дверью в подвал тьма сама остановилась. Снова этот запах, вонь, и теперь она уже не пытается сожрать. Ну да, им силы без того хватает. А эта дрянь прям спазм желудочный вызывает, и не только у меня. Кажется, нашлось то, что тени есть не готовы. Воняет. Еремей прижал рукав к носу. Надо же, а тут почитай, как раньше. Там наверху лежат двое, их бы подраспросить. Я потер глаза. Голова ныла, а все-таки смотреть чужими глазами и сразу с нескольких точек тяжеловато. Может, потом и попривыкну, но сейчас картинки слоились и накладывались друг на друга. Один такой лысый и толстый, еще иконы любит. Живой до сих пор. Хотя чего это я? Всегда был скользким, старый засранец. С ним я поговорю от души. Погоди, вместе. Погожу, свяжу и погожу. И Еремей направился наверх. Нет. Я удержал братца, готового отправиться с ним. «Нам вниз надо. Я не знаю, что там, и не уверен, что справлюсь один». Тени пришли по моему требованию, тоже желания спускаться не показывали. Наоборот. Призрак вон перья дыбом поднял и хвостом дробь отбивает, мелкую, нервную. Тьма перетекает из одной формы в другую, и эмоции до меня доносятся самые разнообразные – правда, сплошь негативные. Вниз им хочется не больше, чем мне. Но надо. Хотя бы посмотреть, убедиться, что там нет ничего опасного, а потом можно и за Танькой сбегать.